Мы шли домой по Невскому, и с каждой минутой во мне все больше и больше крепла мысль, что этот город – гротескная копия моего Питера. Громадные джипы на улице и в то же время – лошади с повозками. Сверкающий ресторан аж на два этажа и рядом – трактир с мутными стеклами и разбитой дверью. Театры в 10 метрах, даже смешно стало. Общественный туалет, оформленный столь броско, что невольно задумался, где истинный центр культуры. Только когда свернули на Рубинштейна и прошли почти половину улицы, комок горечи в душе стал понемногу таять. Ольга большей частью молчала, боясь напроситься, чтобы я не вылил на нее накопившееся раздражение. Она, было, свернула к нашей парадной, но я пошел дальше. Хотелось взглянуть на пять углов и загородный, и через пару минут остановился как вкопанный. Стало смешно, здесь, максимум в 20 минутах от центрального проспекта, было совсем иначе. Чистые красивые дома с однотипными вывесками, да и тех мало. Люди, которые не бежали по улице сломя голову. Скользнул, стукнул колесами на стыке рельсов трамвай. Забавно. По загородному у нас трамвай, если не ошибаюсь, никогда не ходил, а здесь проехала аккуратная такая пара вагонов. И вид более чем современный. Прошлись немного по разъезжей. Полное впечатление, что попал в другой мир. Чисто, уютно и тихо. Большей частью жилые дома, но заметил пару кафе. У одного, что здесь увидел впервые, на улице под тентами стояли столики со стульями. Даже сердце колыхнулось, это мне понравилось. «Давай кофе попьем, может лучше дома, рядом же совсем». Ольга явно не понимала ни меня, ни моего состояния, но, наверное, что-то почувствовав, согласилась. Заказали мороженое и кофе, потому что неожиданно в памяти всплыли строки, которые когда-то прочитал в том мире. «Хочешь почувствовать Питер, надо попробовать местное мороженое». Следом вспомнилась фраза: «Покинув родной город, я вернулся сюда спустя 10 лет». Заказал в мороженице у дома порцию. Попробовал и понял, увы, не то. Город в мое отсутствие изменился. Кто был автором этих строк, не помнил, но человек тонко уловил суть. Когда нам принесли креманких, положил кусочек мороженого в рот и закрыл глаза. Замер в ожидании, чтобы сам растаял. Странно и необычно. Город был тем, но одновременно и другим. Вкус знакомый с детства, но присутствовала горчинка от того, что я видел полчаса назад. Легли эмоции? Нет. Через несколько минут понял, что не ошибся в первых ощущениях. Традиционный пломбир лишь подтвердил то, что я сам ощущал, привычный с детства город, но с неуловимым привкусом горечи. Из раздумий меня выдернул голос Ольги, которая уже не звала по имени, дергала за рукав. «Сейчас пойдем». Я не стал ничего объяснять, даже не повернул к ней голову, а Ольга, как мне показалось, испугалась моего состояния. «Еще пару минут посидим и пойдем. Александр Николаевич, вы меня перепугали». Стали скрипеть зубами, как будто злились на кого-то, и лицо стало злым. «Не на вас, Ольга Сиратовна, не беспокойтесь». Я поднялся и помог встать девушке. Она в самом деле была встревожена. «Странно мы общаемся, то по имени и на «ты», а через секунду, без видимых причин, уже по имени, отчеству и на «вы». Я, конечно, в этом мире всего ничего, но обратил внимание, что тыкают здесь в исключительных случаях. Пару раз слышал, как мамашки, а может это были наемные люди, гувернантки или нянечки, даже к малышне обращались на «вы», порой, так к совсем неразумным. Может это и правильно, но не буду скрывать, меня шокировало, непривычно. Что говорить? Привычные стереотипы здесь не срабатывали. В компании подростков лет 14-16, что сегодня встретились нам на Невском, между собой все общались исключительно по имени-отчеству, но на «ты». Думал, обедать не буду, но стоило только начать. Что сказать о Алевтине, повар от Бога? Ее бы к нам шеф-поваром, так любой бы ресторан стал бы самым посещаемым, прославился бы. Или женщина, как говорили в старину, добавляет в блюдо щепотку радости. Кто знает, сама, ведь никогда не расскажет. По плану у меня было дочитать третью книгу до конца и по ней написать краткий конспект, так рекомендовал отец, а к его советам я прислушивался. Перед ужином мне надо было посетить тир и провести тренировку с оружием. Не только пострелять по статичным мишеням, но и пройти минимум один этап практической стрельбы. Я не раз уже тренировался под руководством Микрила. Поначалу тот разозлился, что я не слушаю его советов, но к концу занятия успокоился, понял, что меня поздно переделывать. Что касается скорости прохождения, так я на спор его дважды опередил. Точность стрельбы, конечно, была не ах, но все же поразил все мишени, а вот он допустил один промах. Так что с оружием Микрил меня не мучил, но полосу настраивал по своему разумению. Наверное, чтобы мне скучно было. А как скучать, когда во время прохождения не только я стрелял, но и по мне прилетало. И не мягкими красящими шариками, а вполне внушительными такими деревянными, которые выстреливались из пневматического оружия. Поэтому приходилось на себя одевать бронник, щитки и шлем с забралом. Это в первый раз я показал норов, отказался от защиты, но уже через несколько минут вертелся как юла и скулил как пес, а потом пару дней ходил с синяками. Хорошо, Микрил снабдил меня специфической мазью, которую используют военные, та снимает любые синяки и отеки за 2-3 дня. Но если такой шарик прилетит в глаз, никакая мазь не поможет. Тренер после первого дня практической стрельбы предложил пари. Даже не пари, условие, когда пройду один за другим два этапа без защиты, не получив ни одного попадания, Микрил проставится бутылкой коньяка из императорских подвалов. Как позднее поинтересовался у Ольги, самая дешевая бутылка из тех погребов по цене выше среднего годового заработка мастера на производстве. Я, правда, тогда не стал переспрашивать, что она под этим подразумевает, потому средние по стране или по городу столицы, это две, как говорится, больших разницы. А может, она вообще имела в виду минимальный заработок по стране, но и так понятно, что достигнуть подобной цели будет ой как непросто. Приблизительно за час до ужина добил очередную книгу по физике. Набросал черновик конспекта, решив, что перепишу на чистовик потом и пошел в тир. Занимался в тире всегда с радостью, но сегодня меня ждал сюрприз. Начал с винтовки. Расстояние 50 метров для меня не проблема, но не ожидал, что тренер к мишеням подключит дорожку. Совсем не ожидал, что в тот момент, когда спокойно целишься в статичную мишень, она внезапно исчезнет, а потом появится в 5 метрах слева. Более того, начнет носиться как бешеная от стены к стене, то подпрыгивая чуть ли не под потолок, то ныряя куда-то под землю. Истратил с 50 патронов, а попал максимум 1,5 раза. И то, когда уловил алгоритм работы механизма, расстроился не сказать как. Оптики на винтовке не имелось, тренер специально снял, сказав, чтобы я как можно быстрее привык к оружию. Сроднись с ним, став единым целым. Почувствуй строение материала оружия, его душу. Блин, целую лекцию провел. Никогда не мог спокойно слушать всю эту билиберду от так называемых гуру. Практика и еще раз практика. Вот с помощью чего можно достичь мастерства, а не вникать в душу оружия. Вспомнив тренера, поржал, перезарядился, дав себе слово, что на этом сегодня и закончу, нажал педаль запуска автоматики. Не знаю, что там намудрил Микрил, но механика тира, кажется, решила, что все мои попадания до этого – чистая случайность. Скорость перемещения мишени еще больше увеличилась. Один выстрел, другой – мимо, третий, пятый – мимо. Еще три, мишень носится совершенно невредимая, на табло попаданий ноль, и я разозлился. Вспомнил сегодняшний Невский, приплюсовав к тому, что думаю о танцах вокруг себя мо стороны Ольги и ее папеньки, и что Белла, зараза, так больше и не приходила, хоть ее звал. В общем, все, хуже некуда. Осталось 2 патрона, домой хочу. Почти не целясь, нажал на спусковой крючок и невольно прикрыл глаза от вспышки. Из ствола винтовки в сторону мишени мелькнуло что-то яркое и вместо ростового чучела увидел лишь нижнюю часть, которая дымилась. Твою ж, что за фигня? Особенный патрон, ответом мне была тишина, а кто ответит, когда в тире я один? Думал, что один, пока не запрокинул голову, почувствовав, что надо мной что-то двигается. Сначала сел, потом вообще лег, но перевернулся на спину, отбросив подальше от себя винтовку. Решил помочь Мазиле, или захотелось размяться, а ты подрос, мой друг. Совсем не ожидал, что мой дракоша именно сегодня решит показать себя во всей красе, а там было на что посмотреть. Путь, уже с меня ростом, висел словно дирижабль прямо надо мной, опустив к моему лицу свою голову, точнее, длинный клюв. Полупрозрачные крохотные крылья, как ни странно, вообще не шевелились, но были растопырены в разные стороны. Знаешь, ты очень красивый, но сейчас смешной. Забавно, на этой крокодильей мордочке появилось что-то вроде вопроса. Голова чуть наклонилась и на меня уставился блестящий глаз. Не понял, Почему смешной? А чего крыльями не работаешь? Забыл включить передачу? Вот опять. Ну чего не промолчать? Дракоша, видимо обидевшись, после моих слов включил передачу. Только не первую, а какую-то сотую по счету. Он-то не полетел, а вот я. От ураганного ветра мою тушку подняло с пола и понесло в сторону мишени, как пустой бумажный пакет. Хорошо, не успел вмазаться в песчаный вал, что был у стены, потому что кто-то конкретно знакомый прямо на лету схватил меня за шкирку и, бесцеремонно волоча по бетонному полу, вернул туда, откуда я улетел. Свитер и рубашка на выброс. Чувствовал, как по спине, раздирая одежду, скользнули холодные когти. Оценил состояние и нижней части одежды, брюки тоже. Путя, нельзя было аккуратнее, прекратил бы сразу махать крыльями, вот ничего бы и не было, всякая одежда бы не пострадала. Только представь, что скажут мои женщины, когда я вернусь домой, а время поджимает, скоро ужин. Тебе не стыдно? Начал говорить раздраженное, но с каждым словом мое состояние менялось и когда закончил, не выдержал, захохотал, потому что, глядя на выражение морды моего зверя, я увидел себя маленького, только со стороны, один в один. В альбоме есть пара фотографий, мама снимала, лицо, то есть морда, поднятая вверх, чуть приоткрытый клюв со свесившимся сбоку языком, закатанные глаза и выражение такое, мол, когда ж ты закончишь, я вообще ни при чем, сам виноват, кто меня просил крылышками поработать, вот, и вообще, хорош воспитывать, ты еще и дразнишься, ну как не увидеть, что этот хрюндель еще и языком стал махать, вправо-влево, вверх-вниз, самым кончиком, совсем чуть-чуть, явно рассчитывая, что это не останется незамеченным. Ладно, забыли, ты хоть и маленький, но сильный, только прошу, будь осторожней, а то в следующий раз своими когтями пропоришь мне или спину, или живот. Забавно, но путь отрицательно покачал головой, и я через секунду я был облизан, словно это был не дракон, а собака. И через миг в тире я остался один. Расстегнул манжет, понятно. На меня из-под рубашки смотрели два блестящих глаза. Жаль, что мы пока не понимаем друг друга. Точнее, не можем разговаривать. Как думаешь, потом сможем? Веки дракона с силой зажмурились. Это уже что-то. Ниточка есть, промелькнула у меня в голове, но вслух спросил другое. Проблема в тебе или во мне? Веки хлопнули два раза. Надо понимать, проблема в обоих. Глазки дракоши закрылись. Подожди, ты слышишь мои мысли, но пока ответить не можешь. Так, мигнул. Проблема в моем блоке? Задал вопрос мысленно. Чего сотрясать воздух, когда путя меня понимает, но тот на этот раз лишь прикрыл глаза. Значит, не только во мне проблема, а и в тебе. Нужно время, чтобы стать больше, взрослее, нужно учиться. Дракоша часто-часто захлопал веками. Понятно, тогда подождем. И тебе наверняка хочется вылезать из меня и летать. Снова частое хлопанье. Что ж, вполне объяснимая реакция. Глупо было даже задавать подобный вопрос, кому не хочется почувствовать свободу. Погладил рукой мордочку своего зверя и стал собираться. Пора идти наверх, а то Алевтина опять начнет ворчать, что опаздываю к ужину. Вечер провел в учебе. Сначала переписал начисто конспект и открыл новую книгу по биологии. Вот, спрашивается, зачем мне изучать биологию? К тому же в предисловии было указано, что это издание предназначено для специалистов высшей квалификации. Ну а я кто? Конечно же, именно специалист той самой категории. В голове давно тлел фитиль сомнения, что мне пригодятся полученные знания. Одно дело ходить в университет и получать знания постепенно, от азов до высших ступеней, к тому же тебя в любой момент поправит мудрый наставник, а совсем другое заниматься самообразованием. Сел и читай, пока голова не вскипит от непонимания, что здесь написано. Вот и приходится по несколько раз начинать изучать материал с самого начала. В этот раз книга мне понравилась, там было много цветных картинок и схем, не то что физика. Поэтому начал шустро, но к сотой странице понял, в голове полная каша, не помнил ничего из прочитанного. Более того, от усталости стали закрываться глаза. Глянул на часы, полночь миновала. Объяснимо, ведь встал, когда не было и шести. Комплекс гимнастики, который мне прописал тренер, надо было выполнять неукоснительно не позже 7 утра каждый день. Выдохнул с сожалением. Ну да, и в выходные тоже. Сна осталось всего ничего, потому что подъем в 6:30 утра. Поднялся, прибрал за собой кабинет, разделся в спальне и только благодаря силе воли пошел в ванную. Встал под душ, а все это время перед глазами стояла картина строения нервной системы человека. Красочная такая, объемная. Что с моей головой? Или надо сделать перерыв хотя бы на день? Но отец все предусмотрел. И еще в самом начале записи было особо указано, чтобы я не позволял филонить, учился каждый день. И слово «каждый» было подчеркнуто аж трижды, а выходной полагался раз в две недели. И почему-то в среду. С какого бодуна? Для меня бы дожить еще до этой сказочной среды, когда из головы картинку не выкинуть. А эти нервы как волосы распушились, и не строение системы сейчас перед глазами, а какое-то волосатое существо, где каждая волосинка заканчивается микроскопической человеческой головой. Не, к черту все дурные мысли. Выкинуть из башки эту страшилу и спать. Александр, вы что, здесь провели всю ночь? Алевтина меня растолкала с большим трудом. Сделав завтрак и не найдя меня в кровати, пошла искать. Нашла в ванной, где я спал в обнимку с мокрым полотенцем. Так же можно простыть. Сперва под горячий душ, завтрак подождет. Опа, небывалый прогресс. Чтобы Алевтина отложила завтрак, что-то на грани фантастики. Не стал спорить, включил душ и через пару минут, чередуя горячую и холодную воду, проснулся окончательно. Вытерся и пошел не на кухню, а в оружейку, чтобы сделать комплекс упражнений. Я без малого за две недели втянулся в самоистязание и организм уже требовал привычной усталости. Сегодня чуть схалтурил и сократил время, но увеличил скорость и нагрузку. Закончив, вылез из комнаты и снова потащился в душ. Негоже дурно пахнущему садиться за стол. В кабине почта. Ольга сегодня задержится, меня предупредила, поэтому сама просмотрела, что доставили. 3 приглашения посетить салоны, квитанции на оплату жилья, реклама и приглашение на бал, приуроченный к празднику вступления во взрослую жизнь, который в этом году состоится в Зимнем дворце. В Зимнем? Переспросил автоматически, потому что не знал, что сейчас там находится. Ну, не было нигде никаких ссылок, потому что никто не предполагал, что появится человек, который не знает, что находится в Эрмитаже. Алевтина Даниевна, в Зимнем или Эрмитаже? Так Эрмитаж ради пару тысяч выпускников никто закрывать не будет. В Зимнем, конечно, ничего не понятно. Знаю, конечно, что в музейный комплекс входит 6 зданий, но для меня что Зимний, что Эрмитаж практически одно и то же, но здесь, видимо, более глубокие отличия. Ладно, после завтрака посмотрю в лабиринте. Моя хозяйка между тем не успокаивалась. Там приглашение на 2 лица. Можете Ольгу Сиротону пригласить. А что, фуршет и праздничный салют над Невой. Редкое зрелище. Подумаю, но вряд ли туда пойду. Устаю от учебы, а впереди еще столько всего. Сами видели, где я уснул. Сморила. Так что скорее нет, чем да. Александр, тогда, женщина задумалась, а потом с чуть смущенной рожицей заговорила, понизив голос до шепота. Так если не пойдете, пригласительный могу пристроить. Тем более он не именной. Знаете, сколько такой билет стоит? Уйму денег. Мелькнула мысль дождаться Ольгу и спросить совета, но передумал, вряд ли бы та спокойно приняла мой отказ. Уверен, стала бы зазывать на этот праздник, мотать мне нервы, а потом, 100%, в обиде надула бы губки. Уверен, в случае моего отказа сходила бы сама, прихватив за компанию какую-нибудь подругу, а может и друга. В конце концов, мое слово в этом доме должно быть решающим. Алевтина Даниевна, забирайте приглашение, только при условии, чтобы Ольга не узнала, ни при каких обстоятельствах. Как можно, так да или нет? Нет, что нет? Я смотрел на покрасневшее лицо, на котором сверкали блестящие глаза. Не скажу и буду молчать, как рыба. Договорились, вы вольны делать с этим пригласительным что хотите. Можете продать, а можете отдать тому, кто подходит по годам, только не опозорить меня при случае. Это понятно, не обижайте. Понимаю более чем хорошо, я ведь не от Сахи, так что, опа, а это уже интересно. Неделю назад мне говорила, что она именно что от Сахи и мне надо вести разговор именно с Ольгой, мол, та имеет образование и положение в обществе. Потом в разговоре случайно выясняется, что она врач-кардиолог, тут что, вообще потеряла контроль, или просто оговорилась, и женщина, как я заметил, тоже поняла, что в очередной раз ляпнула лишнее, глазки сейчас отвернула и мило так теребит полотенце. Проехали, я хмыкнул и поднялся со стула. Спасибо за завтрак, я заниматься. Что касается вырученной суммы, если все же решитесь продать билет, она полностью ваша. Так нельзя, а вот тут уже не было наигранности. Чувство гордости взяло свое. Мы с Николаем Сергеевичем распределили доли, мне треть, ему две трети. Негоже сходу менять то, что уже сложилось. Алевтина, я, пожалуй, впервые опустил отчество, но сделал это сознательно. Как времена, так и нравы меняются. Отца здесь нет, а есть я и мое слово в этом доме решающее. Если не согласны, пусть билет лежит, где лежал. Мне он не мешает. Придет Ольга, ей отдам. Как же, когда зашел в кабинет и взял в руки пригласительный билет, Алевтина уже стояла в дверях. Красиво оформленный листок картона с изображением Анечкова моста, что портило, чуть-чуть помят нижний левый угол. Попробовал пальцем выпрямить, но плюнул про себя и протянул билет хозяйке, и та, поклонившись, беззвучно исчезла из кабинета. Пусть заработает, но следующее приглашение отдам Ольге. Так и поступим. Если б я знал, чем закончится эта маленькая проделка. Алевтина в скорости умотала, а еще через пару часов заявилась Ольга, воодушевленная такая, раскрасневшаяся. С порога, не сказав привычных слов, отделавшись кивком, сходу попыталась меня ангажировать на вечер. «Александр, не откажете в любезности сегодня вечером сопроводить меня на бал?» Увидев непонимающий взгляд, пояснила. «Сегодня вечером в Зимнем состоится праздник вступления во взрослую жизнь», — продолжил за девушкой. «Простите, что перебил. Вы вроде уже давно окончили учебное заведение, а подобные приглашения выдаются только выпускникам, к тому же лучшим из лучших». Девушка смутилась, отведя взгляд. «Когда я заканчивала, подобного праздника не было, а тут предложили по хорошей цене. Я проверила, не фальшивка. И сколько же стоит этот пригласительный? Только честно, 10 тысяч на два лица. И не жалко было выкладывать подобную сумму за возможность потанцевать во дворце? Вы же умная, блин». Чуть не вырвалась и взрослая женщина-девушка. «Хочется потолкаться среди молодежи, вы не понимаете, Александр, когда еще смогу выйти в люди с...» И она замолкла. «С достойным кавалером, хотели сказать, но я ведь никакая не знаменитость. Так, серая лошадка, о моем существовании знать-то знает всего пара людей. Пара человек», — взвелась Ольга, и подобной реакции на вроде безобидные слова я ну никак не ожидал. «Да знаете ли вы, достопочтимый сударь, сколько назначенных встреч было отвергнуто императором ради вашей беседы, сколько государственных дел так и не было решено. Пара человек, люди записываются на прием к его величеству порой за полгода, а тут им говорят, что император занят особо важными государственными делами и никого не принимает. Не понимаю вашей язвительности, Ольга Сиратовна. Император вчера занимался именно государственными делами, причем с большой буквы. Понимаю явное недоверие, но у вас есть возможность задать вопрос по существу второму участнику разговора. Я уже задавала этот вопрос, когда узнала, какую бурю во дворце вы подняли своим присутствием. Вы в курсе, сколько человек вас уже возненавидели и скольким перешли дорогу? Да если бы разрешено было устраивать дуэли, вы месяц стрелялись с утра до вечера. И что сказал государь? Я не поддался на провокацию и повышенный тон, разговаривая с девушкой совершенно спокойно, что не моего ума это дело. Умный человек, коротко и ясно. Лучше бы я не сказал. Умный, да вы... Девушка швырнула на стол пригласительный и в ярости выбежала из кабинета. Что вообще творится в этом доме? Я встал и подошел к окну, глядя на пасмурное небо. Эта девица, в принципе, мне кто? Ну да, воспитанница отца и дочь императора, но для меня она практически никто. Сбоку припеку. Помощница, в чем, в работе или учебе? Да от нее за все время пребывания в этом доме не получил ни одного дельного совета. Помогла с местным интернетом и фоном, или посчитала, что ведения домашних дел достаточно, что можно вести себя столь свободно, чтобы на пустом месте устраивать истерики и швыряться пригласительными. По-моему, она уже воспринимает меня в роли своего мужа, с которым вполне позволительно себя вести столь дерзко, регулярно демонстрируя несносный характер. Не рановато ли меня женили? Сел в уютное кресло и вновь взял в руки книгу, но сосредоточиться не мог, выбили начисто из рабочего настроя. И тут взгляд привлек этот злосчастный пригласительный билет. Даже не он сам, аж очень знакомая помятость. Взял картонку в руки и улыбнулся. Вот же засранки. Что одна, что другая. Договорились за моей спиной, ведь сейчас перед глазами находилось то, что никак не могло быть случайным совпадением или повтором. Пытаясь выпрямить сгиб, Я случайно стер ногтем краску с нижней части первой буквы подписи министра образования. Вроде мелочи, мало кто обратит на такое внимание, а я вот посетовал, что настолько легко повредил с виду качественное печатное изделие. Думал, Ольга рыдает, забившись в угол, но нет, в доме кроме меня никого не было. И хорошо, сварил кофе и засел в кабинете, с тоской взглянув на то, что было на очереди, толстенный фолиант под названием «История и графическое построение рунного алфавита. Анализ структуры, теория и методика применения рунных цепочек». Догадывался, это будет похлеще медицины. Посидел пару минут в тишине, но, вспомнив слова Ольги о дуэлях, включил местный аналог компьютера. Потратил приличное время, но все-таки самостоятельно нашел свод законов, где были регламентированы правила применения оружия при выяснении личных отношений, как огнестрельного, так и холодного. Отбросив в сторону предписанный учебник, до обеда занимался изучением законов, а также проштудировал случаи из судебной практики. Оказывается, здесь до 1080 года в полной мере действовал дуэльный кодекс, который был утвержден высочайшим повелением аж 100 лет тому назад. 100 лет спустя более умный император своим указом приостановил действие кодекса на территории Руси на неопределенный срок. И, надо понимать, важнейшим словом было «приостановил», но не «отменил». Так и захотелось поднять лицо к небу и воскликнуть: «Боже, куда я попал? Верни меня обратно». Глава 4. К счастью, накормить меня не забыли и Алевтина, попросив разрешения вечером не присутствовать, заранее приготовив ужин, умчалась по каким-то срочным делам. А мне что, когда в доме никого нет, намного привычнее. Последние 15 лет я жил фактически один, лишь за полгода до кончины мамы переехал к ней, продав старую берлогу. С женой мы и прожили-то всего ничего, чуть более 5 лет, но поскольку детей не завели, разбежались без криков и гама. Так что тишиной в квартире меня было не напугать. Надеялся, что так и пройдет вторая половина дня. Но к 5 вечера в прихожей послышался шум, и в кабинете появилась Ольга. В бальном платье, с красивой прической, сверкая украшениями. Ни слова не говоря, подошла к столу и положила передо мной вдвое сложенный лист бумаги. Открыл, прочел, еле сдержался, чтобы не выругаться. Кто бы сомневался, что Ольга воспользуется связями. В записке, написанной, как понял, собственноручно императором, имелось всего пара слов: «Быть обязательно». Более того, что слева, что справа от текста ручкой, какой писали текст, красовались по две звезды со смайликами между ними. Надо понимать, меня прижали к стенке. Отложив в сторону записку, посмотрел Ольге в глаза. И эта чертовка ведь выдержала тяжелый взгляд, но где-то в глубине все же заметил пляшущих чертиков. Александр Валентинович просил передать, что отказ не принимается, потому что он сам тоже будет на празднике. Вероятно, вы ему потребуетесь для беседы, а вызывать во дворец ну никак, у него слишком плотный график. Александр Сергеевич, у нас мало свободного времени, поэтому будьте добры, переоденьтесь и приведите себя в должный порядок. Ваш выходной костюм висит в правом шкафу, если что серебристо-серый, под костюмом и полагающаяся обувь. Я буду на кухне. Вот что прикажете делать, когда взяли за горло. Было и противно, но и смешно. Ольга посчитала, что меня можно ввести в заблуждение тем, что сказала по поводу своего отца, о чем мы там будем беседовать, о судьбах народов, во время танцев, по мне так кощунственно, но идти все же надо. В гардеробе нашелся тот самый костюм. Когда одел и взглянул на себя в зеркало, непроизвольно улыбнулся, подошло в самый раз. Нигде ничего не жмет, а вид у меня был как у отставного офицера. Строгий костюм с высоким воротником, стойка и короткий галстук, фиксирующийся заколкой, усыпанный, надо понимать, бриллиантами. Да уж, отец за эту хренотень выложил немало, теперь буду думать, как бы ее не потерять. Не выдержав, провел самой большой стекляшкой по углу зеркалу. Так и есть, не стразы. Обувь тоже нашлась, серые мягкие полуботинки, чем-то напоминающие мои мокасины. С костюмом они, как по мне, не очень гармонировали, но кто знает, может здесь такая мода. Вам костюм к лицу. Услышав голос, повернулся и увидел, что Ольга стоит в дверях и меня разглядывает. К подобному костюму полагается и кортик. Это же гражданская одежда. Причем здесь кортик? Этот костюм, как и имеющиеся знаки отличия на лацканах пиджака, определены для ношения в свободное от службы время офицерами личной гвардии императора. Ольга Сиратовна, вы не ошиблись, я чуть не засмеялся. Это или ошибка, или явная подстава. Где я и где гвардия императора? Ошибки никакой нет. Прошу. Девушка, оставаясь на месте, протянула мне маленький квадратик, на котором что-то блеснуло. Для нее что, моя спальня это табу, сюда нельзя входить, хотя почему она свободно здесь ходила, когда показывала мне содержимое шкафов? Или я ошибаюсь, или тогда она тоже стояла в дверях, не помню. Сделав пару шагов, взял в руки квадратик пластика. Да, оперативно тут работают. На голограмме моя физиономия, чуть ниже, лейтенант гвардии Его Величества Галицкий Александр Николаевич. Интересно, откуда они мою фамилию узнали? Ведь точно знаю, что ее ни разу не упоминал. Отец заранее побеспокоился, складывается впечатление, что он заранее вообще все продумал, определив мою дальнейшую судьбу. Хотя в записях прочел, да уже и столкнулся при переоформлении финансовых документов, что у самого Николая Сергеевича была фамилия Заварзин. Ход моих мыслей нарушила Ольга, протянув парадный кортик, и когда только успела его принести, холодное оружие носится на левом бедре, ремни не предусмотрены, там молекулярное крепление, держится на любой ткани, пояснила девушка. Чтобы снять, места крепления надо прижать и держать так около 15 секунд, я сама вам не могу прикрепить, в креплении встроен блок генетической памяти, поэтому кроме вас этот кортик с одежды снять никто не сможет, не смогут ни украсть, не отобрать. На автомате вынул клинок из ножен. Удивился, даже по внешнему виду лезвия было понятно, что это не парадная безделушка, а самый настоящий боевой клинок. И заточка имелась вот, уже палец порезал. Прям как маленький ребенок, послышался недовольный голос и мне в руку сунули носовой платок. Прижмите покрепче. Спасибо. Взглянул на себя, потом на Ольгу и почесал в затылке. Ольга Сиратовна, а как мы до Зимнего доберемся? Пока дойдем, промокнем насквозь, на улице опять дождик. Сейчас хоть и лето, но ваше платье. На меня смотрели как на неразумного ребенка. И во взгляде я прочел столько всего, что даже неловко стало. Если готовы, стоит ли тянуть время? Ольга направилась к входной двери. Ничего не оставалось, как последовать за девушкой. Не знаю, откуда моя домоправительница откопала подобного зверя, но не на проезжей части, у самого входа в парадную стоял огромный лимузин. Чем-то напомнил чайку, но, конечно же, не был столь древним. И снаружи, и внутри это было вполне современное авто. Светлая кожа салона, водитель, который был отделен от пассажиров плотной перегородкой. Из конюшни, задал вопрос, но в ответ услышал совсем другое. «Александр, вы сегодня впервые выходите в свет. Чтобы потом о вас не говорили ничего плохого, старайтесь больше молчать. На поклоны отвечайте поклонами, но не сгибайтесь в три погибели». Чуть наклонили голову и достаточно. Девушкам и женщинам руки лобызать не следует. После личного представления даме, снизу тыльной стороны правой руки прикоснулись к женской руке, склонили голову над рукой и все. Если не представлены по имени, вполне можно обойтись слегка склоненной головой. «Простите, Ольга, но вы сейчас меня настраиваете на великосветский прием, а ведь едем, то на молодежный праздник. Александр, в очередной раз удивлена вашим вопросом. Если подумать, разве могут родители оставить своих детей на балу без присмотра? Обычно в такие дни родители подбирают своим детям пару, примечают достойных и молодежь тоже не зевает, смотрит по сторонам, знакомится. Порой в темных углах и физиономии друг другу портит. Там что, нет охраны? Охраны более чем достаточно, но за всеми не усмотреть. Кстати, если вас станут задирать по пустякам, ведите себя сдержанно. Если начнут вызывать, вместо перехода на личности продемонстрируйте карточку гвардии. Как правило, после этого все вопросы снимаются. А если нет, бежать и жаловаться самому императору, я не выдержал, усмехнулся. Считаю, вы вполне способны решить вопрос на месте, но очень-очень прошу, обойдитесь без членовредительства и уж тем более без фатальных последствий. Вы же взрослый человек, Александр, неужели не сможете поставить на место мальчишку? Слушая нравоучения Ольги, вспомнилось из прежней жизни, как мой приятель однажды попал в переплет. Взрослый человек, комиссованный по ранению офицер, возвращался после работы домой. И вот у самого дома к нему подвалили человек 5, даже не подростков, пацанов лет 12. Спросили закурить, а когда Вадим сказал, что курить вредно, ему в бок ткнули ножом. Повезло, что в этот момент во двор заехала машина и оттуда, понимая, что произошло, выскочили люди, распугав малолеток. Те самые люди и скорую вызвали и, как могли, оказали первую помощь, но факт остается фактом, еще бы пара минут, и мой знакомый остался с пустыми карманами, брошенный умирать. Я позже поинтересовался, нашли тех пацанов, Вадик лишь оскалился в недоброй такой усмешке, сказал, что нашли, только не милиция, а он сам и его бывшие сослуживцы, выяснили, кто ткнул ножом и без сожалений сломали виновному обе руки, так сказать, для профилактики. Я не стал осуждать подобную жестокость, наоборот, похвалил, зло должно быть наказуемо, так что если сегодня кто на меня наедет, отлуп получит по самое не могу. К тому же сам на это мероприятие не напрашивался, меня от дела оторвали, а каждый потерянный час отдаляет момент расплаты. И как вам бал, Саша? Я не привык к таким мероприятиям, но если вам нравится, я искренне рад. Ольга была великолепна. Я с ней станцевал лишь раз, вальс, а потом девушка была на расхват. Ей даже не давали присесть для отдыха, но, как мне казалось, девушка этому была рада. Танцевала, прямо скажу, на загляденье, да и на зависть большинству присутствующих дам. Даже тех, кто, по всей видимости, не один год занимались танцами. К тому же приглашавшие Ольгу юноши тоже не были новичками в танцах, это было видно по их осанке и отточенным движениям. А я вот оказался не у дел, больше стоял в уголке и разглядывал публику. Не буду жаловаться, в мою сторону тоже смотрела не одна пара девичьих глаз, но поддаваться соблазну и приглашать кого-либо не стал. И не из-за того, что не умел танцевать, а именно потому, что умел, бальными танцами занимался почти 5 лет, супруга. Так что даже Ольга вначале хлопала глазами от удивления, явно не ожидая от меня подобного. Что могу сказать, большинство юных лиц в зале носили отпечаток интеллекта. Было видно, что сюда и в самом деле попали лучшие из лучших, но, между тем, заметила и случайных людей, которые, как понимаю, пригласительные где-то купили. И именно с таким, уже не юношей, молодым человеком лет 30, я сцепился, когда ко мне подошла запыхавшаяся и чуть уставшая от танцев Ольга. «Саша, пойдем что-нибудь выпьем?» Она повисла на моей руке и потянула в соседний зал, где были накрыты столы, но перед нами неожиданно встал молодой человек. То, что он старался выглядеть пьяным, могло сбить с толку кого угодно, но не меня, несмотря на растрепанный внешний вид, его глаза были совершенно трезвыми. «Можно нам пройти?» Ольга остановилась на полушаге, увидев перед собой препятствие. «Девушка, ваш кавалер может идти куда угодно, а вас, красавица, приглашаю на следующий танец. Я устала и хочу немного отдохнуть. Поймите, не отказываю, но дайте немного прийти в себя. Со мной вы сможете прийти куда угодно, не только в себя. Предоставьте возможность, и я вас унесу в такие небеса, откуда вы не скоро вернетесь. Вы пьяны, молодой человек». С лица Ольги сползла улыбка. «Как только смеете говорить подобные непристойности, немедленно освободите дорогу». Я заметил, что моя спутница вертит по сторонам головой, явно выискивая взглядом охрану. Но, что ж, пора вступаться за девушку. Кавалер я или нет, вот честно, все сделал, как Оля просила. Достал из кармана удостоверение гвардии и продемонстрировал его незнакомцу. Реакция последовала неадекватная. Тот захохотал как идиот, даже попытался вырвать удостоверение у меня из рук. «Саша, сожми с двух сторон карточку, где твоя фотография?» Сжал. Никакой реакции. Я уж думал, сейчас сирены по всему залу завоют или еще что-нибудь подобное. Шутка, конечно. Мелькнула мысль, что у охраны сработает какой-нибудь аппарат, и те поспешат на помощь, но никто к нам не бежал. В зале музыка и танцы, а мы трое стоим у стены недалеко от прохода и никому из присутствующих до нас нет дела. Хотя вру, краем глаза заметил, что метрах в 5 за нашими спинами остановились еще 2 молодых мужчин, возрастом тоже не похожих на выпускников. Оба старательно делали вид, что мы для них не представляем интереса, а остановились там случайно. Поймав взгляд Ольги, качнул головой, показывая на мужчин, а Оля умница, мгновенно сообразила, что имел в виду, уже отрицательно повела головой, мол, не охрана, а может она подразумевала что-то совсем другое, но мне было пофиг, потому что уже сжал в руке запястье незнакомца, который потянулся к моему кортику. «Больно, отпусти, урод», зло прошептал парень и не дернул, а с силой потянул мою руку на себя, только предварительно сделав полушаг вперед, а эту уловку я знал хорошо и, вроде как поддавшись, сам плавно потянул руку моего визави на себя, к тому же делая полуоборот всем телом, что парнишка, потеряв равновесие, с грохотом полетел носом вперед, сшибая стулья, что стояли вдоль стены, к тому же зацепив оказавшихся на пути двух проходящих мимо парней, которые, не разобравшись, без раздумий полезли в драку. Не со мной, а с тем, кто уронил их достоинство на глазах их девушек. И куча мала с каждой секундой увеличивалась. Стоявшие невдалеке молодые люди тоже захотели блеснуть перед своими дамами удалью молодецкой. Да и как мне казалось, танцы уже всем порядком надоели, до салюта было ой как далеко, а тут такая забава. В общем, в зале началась самая настоящая драка. Заметил, что и некоторые девушки в это дело втянулись, лихо работая ногами и руками, а мы с Олей под шумок выскочили в соседний зал. Сели за свободный стол и стали свидетелями, как в стенах словно по команде открылись незаметные такие небольшие дверцы и оттуда как муравьи повалили сотрудники охраны. Интересно только, а почему они появились не на 5 минут раньше, ведь уходя из зала, заметил над дверями видеокамеры, одна из которых была направлена именно туда, где и началась стычка. Александр, ну почему именно мне приходится упоминать, что рукоприкладство не красит молодого человека? Неужели вам недостаточно было предъявить удостоверение офицера гвардии? Меня, как мальчишку, уже 5 минут распекал сам император, который появился в зале в кольце охраны, и сейчас гвардейцы выстроились вокруг, не давая никому услышать, что происходит за этим импровизированным редутом. А ты, Ольга, что, не видела провокаторов? Зря, что ли, тебя учили столько лет вычленять из толпы подозрительных людей. Ваше Величество, девушка стояла перед отцом красная как помидор, но смотрела на государя с вызовом, не опустив в стыдливости глаза. Александр до последнего старался решить конфликтную ситуацию миром. Он предъявил удостоверение, которое сразу же попытались вырвать из рук, а потом незнакомец полез, чтобы отобрать парадный клинок. К тому же Саша никого не ударил. Он лишь использовал один из приемов борьбы, чтобы лишить соперника равновесия. Если не верите моим словам, можете просмотреть запись с той видеокамеры, которая была направлена в нашу сторону. А девочка-то умница. Не только я заметил камеру. Плюс к ее наблюдательности. Александр Валентинович Романов повернул голову и подозвал к себе одного из офицеров, мужчину в мундире, но без знаков отличия, что стоял неподалеку. Георгий Евсеевич, что скажете? Ее, заметив в раз нахмурившееся лицо императора, мужчина поперхнулся. Простите, Ольга Сиратовна ни словом вас не обманула, государь. Александр Николаевич вел себя более чем сдержанно и руки не распускал, а что противник улетел в зал, так сам виноват. Крепче надо держаться на ногах. Кто это, выяснили? И как здесь оказался? Романов повернулся к офицеру. Так точно. Старший сын Виктора Разумовского, Михаил, отобрал билет у младшего брата, выпускника этого года, и решил вместо него сходить на бал. Не один, с приятелями, Евгением Астаховым и Евгением Шуваловым. Эта троица неразлучна, к тому же за последние месяцы на них неоднократно жаловались в канцелярию, ведут себя вызывающе, провоцируя драки, а позже вызывают соперников на дуэли. Дуэли? Что, закон о запрете на дуэли на них не распространяется? Хотят изгнания, так они не используют оружие, государь. Схватки происходят на ринге в манеже. Так сказать, выясняют отношения, кто прав, а кто виноват в процессе боя без правил. И каков результат? В 11 из 13 боев Разумовский победил. Только вот, мужчина отвел глаза. Там, говорят, еще ставки делают, что не совсем законно. Ходят слухи, что проигравшие выплачивают большие суммы отступных, да еще и должниками остаются. Георгий Евсеевич, вы словно не знаете точно, о чем говорите. Делают там ставки или нет? Официально, конечно, нет, но до самого боя проходят встречи сторон с привлечением адвокатов и юристов. А о чем они там говорят? Ясно. Романов помолчал. Значит ли это, что через пару дней этого молодого человека, император головой показал на меня, могут вызвать? Скорее да, чем нет. Но даже если вы, ваше величество, лично запретите Александру Николаевичу поступиться честью и принять вызов, пойдут дурные слухи, мол, я догадываюсь, какие пойдут разговоры, но все же драться вам, Александр, на потеху толпе, запрещаю. Сделаем так. Романов не стал что-либо говорить мне, а шепнул несколько слов своему собеседнику. Сумеете организовать? Конечно, государь. Мужчина, поклонившись, сразу же направился в бальный зал. Что же касается вас, молодые люди, Романов посмотрел на меня с Ольгой с каким-то гастрономическим интересом. Порицание выносить не буду, поскольку вы не совершили правонарушения, поэтому идете дальше развлекаться. Да, Александр, на минуту задержитесь. Увидев, что и Ольга остановилась, усмехнулся. Вас, Ольга Сиратовна, не задерживаю. Между нами, так сказать, состоится мужской разговор. Девушка, еле слышно фыркнув, подняла кверху свой носик и, пройдя строй гвардейцев, остановилась. Как понял, она без меня никуда не собиралась уходить. Александр, а вы за себя способны постоять на ринге? Император с интересом смотрел на мое лицо, ожидая, как я отреагирую. Вполне. Только вот, ваше величество, драться я, как вы сказали, на потеху толпе не обучен. Император потемнел лицом. Не понял, мне доложили обратное, ваш личный тренер достаточно высоко отзывался о вашей подготовке. Он обманывал, вот же пристал, зараза. Он что, хочет сам присутствовать? А если так, Микрил Стефанович, если вы имели в виду именно моего тренера, вас не обманул. Но, скорее всего, и не сказал всей правды. Меня, ваше величество, не учили драться. Меня учили убивать, с помощью оружия и без него. Поэтому заранее предупреждаю, что есть возможность трагического исхода. Догадываясь, что Романов хочет предложить, убил на корню его предстоящую реплику. Могу, конечно, попробовать работать в полсилы, но также могу и в любой момент сорваться. Гарантий нет, вы же по образованию инженер, откуда столь сильная жажда крови? Жизнь у нас такая. К тому же я по специальности и работал-то всего пару лет, а потом предложили попробовать себя несколько в ином плане, а мне неожиданно это понравилось. Николай Сергеевич говорил, что вы успели даже повоевать. Да, пришлось, но не по собственному желанию. Вынужден был, оказался в неудачном месте в сложное время. Романов понял, что на эту тему я говорить не хочу и постарался закончить этот разговор. Хорошо, пытать не буду, но признаюсь, чуть позже мне очень хотелось бы вернуться к этому разговору. Почему? Все просто, может вы могли бы привнести чего нового, скажем, в систему охраны первых лиц. Это же ваша вторая специальность. У меня разноплановое образование и то, что вы назвали специальностью, не является таковой, но подобным да, некоторое время занимался. Вот и хорошо, а сейчас идите, а то Оля вас заждалась. Видите, смотрит уже на нас так, что, кажется, еще пара минут и не выдержит. Выскажет, не подбирая выражений, все что думает. Финал праздника прошел вполне спокойно. После небольшого концерта выпускники вырвались за пределы дворца и облепили набережную Невы, наблюдая за красочным салютом. Все было красиво, но я в очередной раз вспомнил наш праздник выпускников. Белоснежный брик под алыми парусами на Неве и красочное лазерное шоу. При всем великолепии местного торжества, алые паруса были более запоминающимися и, что ли, трогательными. Не дожидаясь окончания торжеств, Ольга предложила сворачиваться. Употребила именно такое слово. «А что мне?» Глянул на наручные часы, которые волей-неволей вновь пришлось надеть на руку, потому что фоны проносить во дворец было запрещено. Было около 11 часов вечера, так что дома мог еще позаниматься. Прошли с девушкой до мойки, где и были припаркованы автомашины, на которых сюда приехали отпрыски обеспеченных родителей. А остальных выпускников, как мне сказала Ольга, развезут по домам заказанные автобусы. Вскоре машина остановилась у дома на Рубинштейна, и я вышел. Думал, что и девушка поднимется со мной в квартиру, но та даже не покинула салон авто, довольно прохладно поблагодарив меня за вечер, хлопнула дверцей и машина уехала. Честно сказать, не планировал какое-нибудь продолжение, но столь холодное прощание меня покоробило. Не понимал, чем же и когда успел провиниться. А если и так, мне даже лучше одному, спокойнее. Есть только хотелось до невозможности. Пара пирожных и стакан сока, что успел во дворце взять со стола, вот и все. Надеялся, что обо мне хотя бы дома позаботится. Надо сказать, Алевтина не подвела. Приличный кусок рыбы, жареная картошка и пара салатов. Отвалил от стола, понимая, что наконец-то наелся. Вымыв посуду, забрался в кресло. Естественно, с кофе, рюмкой коньяка и сигаретой. Начинать вновь курить не хотел, поэтому решил ограничивать себя одной штукой в день, да и то не всегда ту использовал. Просидел за учебой до часа ночи и отложил учебник, когда понял, что материал не воспринимаю. Принял душ и забрался под одеяло. Уже засыпая, мысленно позвал Белку, но мне не ответили. Не хотела отрываться от забот или не услышала, но я через пару минут уже спал. Утром еле поднялся, не хотелось открывать глаза, и все тут. Сегодня впервые за две недели, что я прожил в другом мире, мне снились сны. Не ужасы и не эротика, а снился лес, в котором любил бывать во все времена года, даже зимой, потому что показали мне как-то раз, что зимой в лесу не хуже, чем летом. Были у меня такие друзья-приятели, которые каждый Новый год встречали в палатках в лесной чащобе. Поскольку не было у меня тогда жены, напросился поехать с ними. Честно скажу, когда вернулся домой, еще долгое время не верилось, что подобное пережил сам, но очень понравилось. Палатки, до половины заваленные снегом, теплые спальники, потрясающе интересная команда, которая собралась в этот раз. Нас было тогда, если память не подводит, 10 человек. Половина парней и столько же девушек. 31-го прибыли на место и почти 2 часа шли до нужного места. Поставили палатки, сделали костер и до утра не спали. Хохотали до боли в животе, пели песни под гитару, были какие-то конкурсы. Самое странное, что кроме пары бутылок шампанского алкоголя вообще не брали с собой. Хотя, может и было, но сам не видел, чтобы кто-нибудь пил втихаря, если только в палатке перед сном. Думал тогда, что простынем все, коль на улице минус 10, но нет. Когда проснулись, семейная пара наших организаторов вновь всех запрягла, и мы почти до 5 вечера были заняты делами. В общем, после подобного эксперимента я еще несколько раз встречал Новый год в лесу, иногда в компании, а раз, так вообще один. Большинство моих знакомых удивлялись, что хорошего в подобном экстриме, но разве можно ответить? Для того, чтобы человек понял, ему самому надо попробовать, а словами? Разве можно передать словами встречу 1 января в лесу, когда вылезаешь из теплой палатки на мороз, как Мишка из берлоги, а там такая свежесть? Да, вспомнил. В тот, первый раз, мы еще и гадали. Конечно, больше дурачились, но, тем не менее, у нас у всех все сбылось. И хорошее, и, к сожалению, плохое. Так что лес для меня был нечто гораздо большим, чем огромное количество деревьев. И сегодня во сне я гулял по раннему весеннему лесу, поэтому до последнего оттягивал момент, когда надо будет подниматься, брызнуть лицо водой и зарядка, душ и завтрак. Заскочил на кухню и обомлел, вместо Алевтины на кухне хозяйничала Ольга. Ответив кивком на приветствие, показала рукой на стол, мол, садись. При этом не было сказано ни слова. Очередной бзик, а где моя кормилица? Все-таки не выдержал, спросил. Алевтина приболела. Вчера вечером написала, что день отлежится, а завтра будет. Может быть, какая помощь нужна, лекарство купить или еще что? Надо было видеть, с каким выражением на меня посмотрели. Словно не помощь предложил, а приказал пристрелить мою домработницу как обессилевшую клячу. У нее все есть, а если нет, вызовет врача. Передо мной без слов с грохотом поставили тарелку оладушек и плошку со сметаной. Ваш завтрак. Так и хотелось со смехом добавить, сэр, но вместо этого я взорвался. Надоели мне каждодневные капризы. Да и вообще Ольга странно себя вела. Ну не вписывалось ее поведение в рамки домоправительницы. Скорее жены, прожившей с нелюбимым мужем четверть века, когда тебя в бывшем раздражает абсолютно все. Ольга Сиратовна, прошу, объяснитесь. Мне, скажу откровенно, надоели ваши эмоциональные взрывы. Что ни день, то очередной. Не успел сказать концерт, но что-то подобное произнесла сама Ольга, со злостью швырнув на стол полотенце. Хорошо, успел удержать блюдце со сметаной, а так бы оно оказалось у меня на брюках. Бзик, ты это хотел сказать? Ольга была в ярости. А как можно относиться к человеку, который думает не головой, а совсем другим местом? Я всегда думала, что у дяди Коли разумный сын, но ошибалась. Оказывается, он не только слепой, глухой и твердокожий, а еще и девушка умчалась с кухни, а следом громко хлопнула входная дверь. Я посидел еще с минуту, оглушенный подобной выходкой, поскольку не понимал причин очередного таракана, но завтрак – это святое, и слопал все, что было на тарелке. Скажу честно, мне понравилось. Не могу сказать, что Алевтина готовила лучше Ольги. Нет, просто получалось иначе, но мне нравилось. Девушка сегодня стояла у плиты всего второй раз, но то, что выходило из-под ее рук, было очень похоже на то, как готовила моя мама. Даже странно стало. Убрался за собой на кухне и пошел в кабинет, а вот там понял причину сегодняшней эмоциональной вспышки барышни. На середине стола лежал вызов на дуэль. И ладно, один, стопкой сразу три. Хорошо не в одно и то же время, с разбросом в час, но и кроме этого имелся довесок в виде конверта с печатью канцелярии императора. Открыл, прочел. Да, господин Романов все перевернул в нужную для него сторону. Подсуетился его подчиненный, тот самый Георгий Евсеевич, о должности которого я, к глубокому стыду, забыл поинтересоваться у Ольги. Явно какая-то шишка. Более того, как понял из письма, а поэтому вновь взял в руки вызовы, не меня вызывали, я бросил вызов своим вчерашним оппонентам. То есть, меня столь откровенно хотят подставить, или посмотреть, на что способен. Кстати, в перечисленных на дополнительном листе правилах, я не нашел ничего, где бы было сказано, что бой состоится до первой крови или еще там до чего. Нет, никаких ограничений. Хотя не нашел, например, что только один может покинуть поле боя. Да, бой без оружия. Да, без использования скрытых способностей, читая ментальных атак, но, нет, не так, именно но, большими буквами, разрешалось использовать фамильяра. Если б мне кто еще с месяц назад сказал, что у человека может быть этот самый фамильяр, сказочный дух, я бы ему в лицо высказал все, что думаю. Но не сейчас, когда на мне самом находится непонятно что, до конца неосознанное. Или, Ольга поделилась с отцом по поводу моего феникса Дракоши или у моих соперников таковые имелись, а вот этот вопрос надо хорошо обдумать. Ладно, все вызовы назначены на завтра, а сегодня, как было написано, у дуэлянтов сутки на подготовку, без права выхода на улицу и запроса консультаций. Интересно, каких таких консультаций, нифига не понятно, может имелись в виду тренировки со специалистами, как у меня сегодня запланировано, с Микрилом, моим тренером. До встречи с ним осталось всего ничего, чуть более получаса. Если не придет, значит, я все понял правильно. Но тир мне никто запретить не сможет, я же в своем доме, разве не так, и его не покидаю. А Романов оказался еще тем гаденышем, решил за меня мою честь поддержать, к тому же не сам, а моими собственными руками, хорошо устроился, нечего сказать. Кстати, поединки состоятся не в манеже, как было раньше, а в павильоне летнего сада. Судя по всему, это тоже его распоряжение. Ничего, при случае сполна верну покровителю трогательную заботу обо мне. Скорее бы закончить обучение и все намеченные здесь дела, да покинуть этот дурацкий мир. Дома как-то все привычнее и проще. Там до последнего старался обойтись миром. Никого из тех, кто меня гонял, не пришиб, но коль объявили войну, они ее получат в полной мере. Уверен, еще пожалеют, что столь опрометчиво наехали. Долго не мог понять, что напоминает вся кутерьма вокруг. Вот крутилось в голове что-то похожее, а вот что, и через несколько минут уже хохотал. Ну, конечно же, Дюма, «Три мушкетера», сюжет известного романа в современных реалиях. Только я совсем не Д'Артаньян. Вообще-то по натуре человек мирный и всю жизнь даже с заклятыми врагами старался разойтись бортами, а драться ради драться меня никогда не прельщало. Вот, черти, как все подстроили. В тире пострелял от души и договорился с путей об условных фразах. Не верилось, что мой дракончик мне чем-нибудь сможет помочь, но тот, как показалось, даже обиделся на мое легкомысленное отношение. Ладно, поможет, хорошо, а нет, так сам справлюсь. По крайней мере, хочется на это надеяться. Микрил Стефанович сегодня не появился, так что у меня больше времени осталось на занятия. А вот с обедом чуть не произошла накладка. Ольга в установленное время не пришла, и я без всякой обиды стал готовить обед сам. А что, в первый раз что ли? За многие годы холостяцкой жизни вполне научился обходиться без посторонней помощи. А тут, когда открыл холодильник, столько мыслей в голове появилось. Жаль, электрического мангала не нашлось, а то сварганил бы себе шашлыки. Но сделал то, что готовил часто, наскоро замаринованное в пиве мясо, с овощами. Когда уже заканчивал, думал, слюнями захлебнусь. Готовил с запасом, чтобы вечером у плиты не стоять, но в самый негаданный момент заявилась Ольга. И если бы пришла с пустыми руками, нет, она, оказывается, заказала обед в ресторане с доставкой на дом. Хотя, не застав меня в кабинете, по запаху нашла меня на кухне, и все заготовленные слова застряли у нее где-то очень глубоко. Девушка застыла в дверях в позе сурка, судя по заблестевшим глазам и частому сглатыванию, оставить ее без обеда было бы кровной обидой. «А я обед принесла», — тихо проговорила моя домоправительница и передернула плечами. «Не надо было, Оля», — видя, как за спиной девушки переминаются с ноги на ногу двое молодых людей, скомандовал. «Пусть твои сопровождающие ставят то, что принесли на стол». Проводи их, вымой руки и садись. Как вижу, не откажешься со мной пообедать. Голодная? Да, очень. Тогда в темпе. Через 5 минут стол был накрыт, и Ольга с удивлением смотрела на приличную такую горку мяса с овощами, что я положил ей на тарелку. Я это не съем. Ты даже не спросил, сколько положить. Поскольку полуторалитровая бутылка пива уже была открыта, а на мясо потратил в лучшем случае 0,5 литра, достал большие бокалы и налил их до краев. Так, стукнув краем бокала о бокал Ольги, и впервые попробовал местное пиво. Что ж, вполне неплохо. Чем-то напоминало немецкое темное, но имело ярко выраженный карамельный вкус. Пиво в левую руку, вилку в правую. Почему? Поймешь, когда начнешь есть. Да, специально не предупредил девушку, что люблю острую пищу, и мясо было обильно приправлено не столь черным, как острым перцем, аналогом чили. Я не садист, но хотелось посмотреть на реакцию. Честно скажу, даже зажал в руке полотенце, если вдруг придется подать. Но ничего такого не случилось. Гостья аккуратно попробовала еду. Посмотрела на меня долгим пристальным взглядом, а потом, отставив бокал с пивом в сторону, смолотила все настолько быстро, что сам я не успел съесть и половины. И только аккуратно кусочком белого хлеба, подчистив тарелку от соуса, взяла бокал в руку и откинулась на спинку стула. Божественно, Саша, ты не представляешь, какая это вкуснятина. Я очень люблю острые блюда, но здесь в еду редко кладут острый перец, считая, что тот портит вкус. Как я соскучилась по нормальной еде. Расскажешь, как готовить? Кивнул в ответ, поглощая еду. Вскоре и я закончил. Отодвинул тарелку и налил себе еще пиво. Ничего сложного, и вкратце рассказал, как готовить мясо и какие использовал овощи. Вроде все просто, а на деле, у тебя получилось великолепно. Знаешь, не преувеличу, но скажу, что из тебя получился бы отличный повар. Так он уже получился. Считаешь, за полжизни, что провел один, я ел только картошку с макаронами и на праздник покупал консервы. Я не враг своему желудку и научился многому. Когда приглашал к себе приятелей, те с радостью бежали в гости, зная, что я их угощу тем, что и не во всяком ресторане смогут попробовать. Например, рыбу. Это мое коронное блюдо. Если, к примеру, взять пару стейков лосося, замариновать их в белом вине с... Саша, лучше замолчи, а то сейчас попрошу добавки. Я уже представляю, что у тебя может получиться. Поэтому прошу, сейчас промолчи, а если когда решишь приготовить рыбу, меня не забудь пригласить. Честное слово, брошу все дела и примчусь. Договорились. Приглашу. С улыбкой смотрел на девушку, у которой от переедания стали закрываться глаза. Хочешь спать? Не выспалась после вчерашнего? Не выспалась, а тут с утра еще принесли. Поэтому утром и психанула. Прости, Саша, за случившееся. Не смогла сдержаться, когда вручили почту.